Часть вторая, глава пятая. Неожиданное появление молодого графа изменило все намерения его матери. Отъезд в Петербург был отменен. Решились провести еще одно лето на южном берегу и снова расположились по-прежнему в доме. Но дух и образ жизни его обитателей совершенно изменились. Графиня, опять спокойная и счастливая, разливала веселье вокруг себя. Все радовались теперь радости, как еще недавно, крушились об ее горе. К тому же присутствие молодого человека в кругу, долго состоявшем из одних женщин, всегда приносит с собой перемены и в расположении духа, и в поступке добровольных или невольных затворниц. Даже и тогда, если эти затворницы не могут и вовсе не думают иметь на него каких-нибудь видов. Их существование однообразное и бесцветное – вдруг испестряется новым колоритом, новыми оттенками и оживляется тысячу мелочных забот о мнении и приговорах этого нового свидетеля, который без ведома своего всегда почти выступает в должность судьи. Получая зрителя, они могут выступать из тесных пределов своих на сцену, могут разыгрывать заранее приготовленную роль и производить эффект. А какая женщина не любит подчас изменять свой вид и характер, чтобы только казаться не той, какой создал ее Бог. Для большей части из них это такое же удовольствие, как для ребенка наряжаться в чужое платье. Алексей, приехав к матери, попал в эту важную должность судьи, не думая и даже не догадываясь о том, три действующие лица выступили перед ним на сцену. Девочка, девушка и дева. Только последнее в смысле не поэтическом, а самом прозаическом, светском. Молодой граф не замедлил сделаться светлую точку для их взоров, господствующих идей и дум. И надобно заметить в оправдании наших бедных затворниц, что и наружность, и поступки, и речи графа не могли не привлечь к себе внимания в самом многолюдном кругу. Его нельзя было назвать красавцем, и еще менее хорошеньким мужчиною. Черты его не отличались ни особенной правильностью, ни женоподобной нежностью кожи. Смугл, бледен, с густыми черными волосами, по большей части растрепанными без претензий, с глазами также темного, неопределенного цвета, он остался бы незамеченным в толпе, если бы его осанка, поступь, всякое движение не обличали высокой образованности и того неподражаемого благородства, которое только с кровью переходит от отца к сыну или внушается человеку гордостью его истинного достоинства. В нем не было ни барской спеси ничтожества, ни высокомерной ласковости людей, всегда смотрящих фебами своей воображаемой высоты. Он с редким беспристрастием знал место свое в свете, знал себе цену и не боялся унижения, ровно как и не искал возвышений посредством других. В первую пору юности он был восторженным поклонником поэзии, славы, прекрасных искусств. Теперь он только любил все прекрасное, но ни от чего более не приходил в восторг. Чувства рано перекипели в нем, воображение рано остыло. В 27 лет он остепенился сердцем и головой и сделался человеком положительным, серьезным, осторожным в поступках, умеренным в речах, умным без едкого остроумия, твердым без малейшей жестокости в праве и добрым до того, чтобы порой можно было бы упрекнуть его в женской чувствительности. Если бы его искусство владеть собой дозволило когда-нибудь этой доброте изменить его внутренним ощущением. Таков был граф Бельский для людей проницательных или коротко знавших его, в противном случае он мог бы показаться холодным, даже немного угрюмым, потому что след его недавних огорчений, облекаясь тройной таинственностью, делал его чуждым всякой щепетильности, всякой приязни и убивал в нем его природную любезность. Какого рода были эти огорчения? О том никто не знал. Прожив более 6 лет за границей, граф так часто менял свое место пребывания, и в особенности в последние 3 года – так редко показывался в обществе, чтобы его домашней жизни никто не мог делать никаких заключений. В письмах его к матери сначала длинных и подробных, впоследствии постоянно прибавилась какая-то поспешность, лаконизм, и когда письма эти вовсе прекратились, Только слуга его известил графиню, что его молодой барин отчаянно болен вследствие неосторожного падения. Этот человек умер где-то в Германии. Граф, возвращаясь один, был избавлен от всего, что могло бы свидетельствовать о его прошедшей жизни. И когда после первых восторгов свидания мать спросила его о причине его молчания и болезни, он отвечал очень коротко, что, возвращаясь из прогулки, был сброшен лошадью и так сильно ушибся головою о камень, что в продолжении нескольких месяцев лежал в совершенном беспамятстве. Впрочем, если заходила речь о его путешествиях и странах, посещенных им, он говорил всегда свободно, как человек, которому нечего было страшиться, не скрывать. Мать, счастливая его присутствием, не дорывалась до подробностей его прошедшей жизни, а кроме ее никто не имел ни права, ни возможности любопытствовать о том. Итак, если граф проводил иногда день, запершись в своей комнате, это приписывали его охоте к серьезным занятиям. Если лицо его становилось мрачнее, то было следствием ушиба, который оставили ему частые головные боли. И если, уходя с восходом солнца в горы, он возвращался поздно вечером, говорили только, что граф по привычке любит уединенные прогулки. Впрочем, как ни незначительны были мнения окружавших его особ, он не употреблял во зло их снисходительности. В его маленьком мире никто не вздумывал бы называть его человека ненавистником. Напротив, эти побеги из жизни общественной делали его интересным. Какая женщина, и еще более девушка, не предпочтет мужчину, скитающего в горах, мужчине, пляшущему, плотно обедающему или покоящимся в блаженном сне? И ни одной же оригинальностью характера граф внушал к себе участие. Редко увлекался он разговорами, зато разговор его был всегда занимателен, рассказы живы, яркие, выражения неожиданные, но остроумные. Еще реже он дарил кого вниманием, и потому именно его внимание ценилось выше. Не замечая кокетства женщин, он равнодушием своим подстрекал в них желание нравиться. И много прикманок расставляли ему неискусные хитрости Бейли и перезрелая опытность стареющей француженки. Понапрасну. Говоря о приманках кокетства, я не упоминаю о Вере, хоть из всех трех она наиболее оказывала внимание графу. Ее поступки имели и другую причину, и другую цель. Да, с самого дня приезда Вера окружала его нежнейшими заботами и угождениями. Можно сказать, что смотрела ему в глаза, чтобы угадать его прихоть и исполнить ее прежде, чем он возьмет на себя труд выразить. Но во всем этом не было кокетства. Никогда ей в голову не приходило желание понравиться ему собственную свою особую. Еще задолго до его приезда Вера, деля все ощущения графини, сроднилась мыслью с ее сыном и привыкла любить его. Присутствие молодого человека и его достоинства не усилили в ней этого чувства. Оно оставалось все тем же в своей сущности, следствием ее страстной привязанности к графине. Она любила не Алексея, а предмет обожания своей благодетельницы. И если бы в ту пору, самолюбиво приписывая все влияние собственных чар, граф вздумал бы воспользоваться мнимым торжеством своим, Бог знает, не с негодованием ли Вера отвергла бы любовь. Но граф столько же замечал внимание Веры, как и кокетство ее подруг. В первые дни своего приезда он даже избегал ее. Ее присутствие, казалось, было ему неприятно. Он принимал ее предупредительность самой холодной вежливостью, отворачивался всякий раз, когда графиня ласкала ее. Но эта неприязненность скоро прошла. Он сделался и к ней равнодушным. Вера, в свою очередь, не замечала ничего. Спокойствие графини возвратило ей прежнюю ясность ее характера. Она опять начала петь, прыгать, резвиться. И только в присутствии графа старалась подладить свои поступки под расположение его духа. Нередко графиня сама делала ее орудием своей заботливости о сыне. Он любил музыку, и, видя его задумчивым, она не раз указывала Вере глазами на арфу, подсказывая ей название его любимых пьес. Алексей охотно занимался живописью, и мать, боясь чтоб он не соскучился в уединении, просила его то руководить кистью Веры, то исправлять картины, написанные ею. Правда, в прогулках и в гостиной Бейли и мадемуазель Круазе находились также неотлучно при хозяйке дома, но Вера всюду бывала ближе к ней. Насмешку они называли ее «постельной собачкой графини». Она не сердилась за то и отнюдь не покидала своего любимого местечка на табурете у ее ног. Таким образом, Алексей невольно, незаметно сближался с Верою. Видя ее беспрестанно перед собой, он не мог не заметить ее прекрасных качеств, ее кротости, ее талантов и, более всего, ее беспредельной преданности к графине. Сосредотачивая всю нежность свою на той, которую и он, и она равно называли матерью, они поминутно сталкивались в чувствах, в намерениях, и как сперва неприязненность графа к Вере сменилась равнодушием, то это равнодушие, постепенно исчезая, уступило место дружеской кротости. Ободряемая его ласковостью, Вера сделалась смелее, иногда позволяла себе шутить и с ним, как со своими подругами, и не раз вызывала улыбку на его лице. Тогда графиня благодарила ее взорами, Вера понимала ее взор и чувствовала себя такой счастливой, что не поменялась бы ни с кем в мире своей долей. Впрочем, ни одно рвение угождать графине внушало ей такое сильное участие к Алексею. По мере, как она ознакомливалась с ним, в ней возникало другое чувство, также могучее и столь чуждое кокетство. Это чувство было сострадание. Нежность и утонченность ее сердечного инстинкта заменила ей проницательность, приобретаемую только собственным опытом или хорошим знанием света. Вера поняла, что на душе молодого человека лежал какой-то черный недуг, и с неутомимой добротою старалась уврачевать его. Кем не делилась своими догадками, которые, впрочем, и в ней ограничивались одним темным сочувствием. Но в то время, когда другие говорили: «Как жаль, что граф так серьезен», она твердила в своем сердце: «Как жаль, что он несчастлив». Дитя природы, подобно врачам средних веков, она более заботилась о средствах, утоляющих минутное страдание больного, чем об исследовании его болезни. Ничего не извлекая из всего веренного ей графини, не терзая своего ума никакими соображениями и никогда не наблюдая за речами, ни поступками графа, она изучила все оттенки его расположения духа и безошибочно отгадывала, чем можно было прогнать его угрюмость в такую-то минуту и чем развеселить другую. Предаваясь этому изучению со всей пылкостью своего характера, она не нуждалась более в намеках графини для выбора музыкальных пьес. Садясь за арфу, она пристально вглядывала на Алексея, перелистывала свои тетради и выбирала одну из них, и ему всегда нравилось то, что пела Вера. Один раз, однако же, Вера жестоко ошиблась в выборе пьесы. Раскрыв только что присланную ей оперу Беллини «Чужестранка», она запела романс «Несчастный и сердце верит». Но едва произнесла первый стих, как граф схватил тетрадь и страшную досадой прервал ее словами: «Перестаньте, вам не должно петь этого романса». «Почему?» – спросила изумленная Вера. «Потому что эти слова горькой опытности и неверия в ваших устах оскорбляют слух и душу». Вера посмотрела на него еще с большим удивлением, и граф с принужденной улыбкой сказал: «Вы не можете понять меня, и мне самому было бы трудно истолковать вам причину моего неудовольствия. Это прихоть, мечта. Но я люблю во всем гармонию, и на вашем лице мне более нравится смех, чем это заимственное отчаяние. Пойдемте в сад. Лучше гоняйтесь за мотыльками». Он вышел, и Вера в недоумении сложила свою оперу и бросила ее меж кучи старых нот. Иногда, заметив, что граф, держа в руках книгу, по получасу не перевертывал страниц, Вера робко приближалась к нему и с такой детской ласковостью просила то взглянуть на ее рисунок, то прогуляться с нею верхом, что он редко ей в чем-нибудь отказывал. Вера С Арабеллою садились на лошадей, граф следовал за ними, и часа два спустя все трое возвращались с ясными лицами домой. Многие, конечно, обвинят графиню за то, что она допускала такую короткость между сыном и своей воспитанницей. Ее опытность должна была бы предвидеть слишком обыкновенное действие подобных сношений между молодыми людьми, созданными, чтобы нравиться и пленять. Но в этом случае ее можно было оправдать тем, что прежде всего она была мать, что она не могла не заметить печальные перемены в характере и склонностях своего сына, не могла не сострадать втайне об этой ранней и вовсе не натуральной возмужалости его духа, и что, догадываясь подобной Вере о душевном недуге Алексея, она не думала о будущей опасности удовольствия, которое в настоящем доставляло ему рассеяние. Может статься также, что, считая Веру ребенком и видя степенный холодный нрав Алексея, графиня не верила в возможность какого-нибудь нежного чувства между ними. Граф был почти вдвое старше Веры. Расположение его ума, его склонности, мнения слишком возвышали его над резвостью 15-летней девочкой, чтоб сердце его могло родиться к ней что-нибудь сильное, обыкновенной дружеской приязни. Он казался вовсе не способным пылкой романтической любви, и главное предпочтение, которое он оказывал Вере перед другими, было так незначительно, что, по крайней мере, в ту пору не посеял бы опасений в самом подозрительном уме. Граф уступал иногда ее прихотям, снисходительно отвечал на ее шутки и с удовольствием слушал ее пение. Этим ограничивалось все его внимание к ней. Но по вечерам он также охотно присутствовал при игре мадемуазель Крюазе на фортепиано, ну и нередко разговаривал с Арабеллой Долли, чем ее шаловливую подругою. Только с особою совершенных лет он, разумеется, был почтительнее в обращении. Что может быть, например, обыкновение со стороны молодого человека, как поднесть девушке букет любимых цветов. И однако ж, подобное внимание Алексея к Вере изумило всех и произвело даже маленькую сцену. Это случилось вечером. Алексей с рассветом покинул дачу, пробыл в отсутствии целый день и, возвращаясь запыленным и усталым, положил на стол перед Верою ветку бенгальских роз. Заметив мимоходом, что выпросил их нарочно у одного садовника, зная, как она любит эти цветы. И не выслушав ее благодарности, почти не взглянув на нее, Алексей прошел в свою комнату. Вера в восхищении от роз побежала со своей веткой к графине. Белли изменилась в лице. «Скажи, пожалуйста, что с тобой сделалось? Ты как будто сердишься на меня», — сказала Вера несколько дней спустя. «Разве я имею право на тебя сердиться?» — возразила сухо Арабелла. «Право. Вот видишь ли, этот ответ доказывает, что я не ошиблась. Ты точно сердишься. Ну так скажи же, за что? Оставь меня в покое. Неужели тебе еще есть время заниматься мною? Протвердила ли ты арию, которую вчера граф просил тебя выучить? Переменила ли воду твоих бенгальских роз?» И Арабелла отвернулась от нее с досадою. «Белли, Белли, что с тобою?» — сказала жалобно Вера, обвивая руками талию своей подруги. «Если я чем-нибудь не угодила тебе, скажи, побрани меня и помиримся. Но ведь ты часто называешь меня ветреницей. Может быть, я в самом деле по ветрености, без намерения оскорбила тебя. Прости, голубушка, дружочек, не сердись, взгляни на меня. Ну, обоймишь и скажи, что ты больше не сердишься». Арабелла, не трогаясь с места, произнесла с той же сухости. «Поди, полей свои розы». «Опять розы. Да разве они тебе так не нравятся?» Вера бегом бросилась из комнаты и минуту спустя возвратилась с веткой розовых цветов. «Ну вот они, возьми, я дарю тебе их. Только скажи, за что ты на меня разгневалась?» «Благодарю», — сказала Белли, отталкивая от себя цветы. «Мне они вовсе не нравятся, я терпеть не могу роз. Не то я могла бы купить себе такую же ветку у садовника, у которого граф выбросил их для себя». «Ты разве ты за то сердишься, что граф подарил их мне, а не тебе?» — спросила, наконец, с удивлением Вера. Но при этом замечании Рабыла взглянула на нее так грозно, что у бедной девочки слезы потекли из глаз. Несколько минут обе молчали. Вера первая подошла к Арабелле. «На этот раз я чувствую, как глупо я тебя оскорбила. Предполагать в тебе зависть к такому пустому – это дурно, даже низко. И я не отойду от тебя, пока не выпрошу прощения. Белли, ну что это? Ты так же плачешь? Вера заглянула ей в лицо. Рабелла бросилась от нее, прижалась к окну и еще сильнее заплакала. Ничего не понимая, из гнева и слез Вера, тем не менее, продолжала просить у нее прощения в мнимом оскорблении, нанесенном ей, и так искренне ласкалась к ней, так горько плакала вместе с нею, что Арабелла, отерев глаза, наконец протянула ей руки. «Ты простила меня, Белли!» – вскричала радостно Вера. «Ни в чем, Верочка, ни в чем, ты ни в чем не обидела меня. Ты не виновата, я знаю. Но если б ты знала, как горько мне, как тяжело мне на сердце, так поделись со мной этим горем, как делилась всегда прежде». «Нет, Вера, этого горя никто не должен подозревать». И Вера долго, но напрасно умоляла ее быть с нею откровенной. Арабелла молчала, но только порой утирала слезы и печально смотрела на нее. «Какая ты хорошенькая», — сказала она наконец, разглаживая черные лоснистые волосы Веры, которые будто гагатую диадемой ухватили ее белый лоб. «А ты только теперь это заметила?» — отвечала с лукавой усмешкой Резвушка. «Да, Вера, право, только теперь. Я никогда не находила тебя прекрасную. Смотри на себя в зеркало. Какой румянец, какая белизна, а эти плечики, эта талия. И в особенности эти глаза. Ты можешь с ума свесть мужчину этими блестящими глазами». «Это мне часто твердит мадемуазель Круазе. А ведь она долго жила на свете и знает. Ты счастлива, Вера. Ты родилась под счастливую звездою». Рабелла опустила голову и тяжело вздохнула. «Ну что, кончила свою похвальную элегию?» — сказала, смеясь, Вера. «Теперь моя очередь. Белли, посмотри на себя в зеркало, полюбуйся своим профилем, своими светлыми волнистыми волосами. Что за небесные глаза, что за чудесный рост, какая гибкость талии, что наши тополи, что все аравийские пальмы и прочее, прочее. Теперь опять начинай ты, а там я подхвачу, и будем славить друг друга, так как скандинавские барды славили своих покойников. Это должно быть очень весело». «Ты вечно шутишь, Вера. Да что же больше делать на свете в свободные часы? Неужели лучше сидеть нахмурясь? Поплакали, бог знает об чем. Теперь посмеемся. Так же, без всякой причины». «Ты можешь смеяться, Вера, еще раз скажу. Ты счастлива». «А ты разве не точно так же счастлива, как и я? Правда, ты вынесла большую потерю. Да разве я не такая же безродная сирота? Ты хоть знала свою мать, она любила и ласкала тебя, а я... Ну, бог с тобой, ты сегодня словно черный ворон. Пожалуй, на меня нагонишь тоску, а я не хочу больше плакать. Мы сироты, зато Бог послал нам другую добрую мать, и это нас не покинет. Постой, звонят. Верно, графиня требует меня к себе». И Вера порхнула птичкой по крутой лестнице вверх. И Арабелла, смотря вслед за нею, с горькой усмешкой покачала головой. «Дитя, дитя!» – прошептала она горестно. «Она даже не понимает своего счастья. Да что же оно так незаслуженно слетело к ней? А я...» Она умолкла и опустила голову. С тех пор домашние часто заставали ее в слезах, но никто не подозревал причины этой печали и большую частью приписывали ее воспоминанию о матери, хотя миссис Джеффрис умерла почти год до того. В ту пору Арабелла была в самом деле жалка. Она стояла на распутии добра и зла, с равную силу хороших и дурных наклонностей, не столько опытная умом, чтобы различать предметы собственным усмотрением, но довольно сильная характером, чтобы подавить в себе дурные зародыши и остановить порою грешные движения сердца. Она готова была уступить первому, кто протянул бы к ней руку, и сделаться рабой того, кто, разгадав пружины страстей, сковал бы их из них цепь, чтобы попутать ее с собственными орудиями, и потом весть хоть на край света, по какому угодно пути. Сохранив весьма неясное воспоминание о свете, она была почти так же невинна в душе, как и Вера. Но ум ее был зараженный чтением книг, которые покойная мать не строго разбирала, еще более обществом, графининой компаньонки, не глупой, но легкомысленной девушки, которая, созрев в волнениях света, от скуки рада была забавлять всякими былями и небылицами, собранными ею на самых разных ступенях общества. Арабелла, холодная по наружности, питала в сердце свое много пылких страстей, но главными чертами ее характера была гордость и самолюбие. От них происходили ее раздражительность, зависть ко всему высшему ее, деспотизм над всем, что только могла она покорить своей воле. Благодаря уединению, в котором взросла она и жила до той поры, энтузиазм к добродетели, неразлучный хоть с воображением, если не сердце молодых особ, еще не остыл в ней, и ему она была обязана случайными проявлениями в ней чувствительности и благородства. Порочная мысль еще возбуждала в ней негодование, сознание в собственной вине еще веяло раскаянию, а не к той упорной настойчивости в заблуждении, которую люди гордые, но слабые обыкновенно стараются оправдать себя перед собою и прикрыть вину свою в глазах других. Но этот голос совести слышался ей потому только, что в ненарушаемой тишине и в одиночестве она поневоле находилась, так сказать, глаз на глаз с ним. Первый шум, первые головокружения могли бы заглушить его, и тогда прости чистый энтузиазм и все прекрасные свойства молодости. Арабелла делалась рабынею своих влечений, слепою потворщицей всех своих страстей. Но пока еще храня в себе заветы добрых наставлений, она любила графиню, любила Веру и могла назваться доброю, хоть немного капризной девушкой. Граф без собственного ведома был первой причиной развития ее дурных наклонностей. 18 лет, с воображением довольно романтическим, с пустым сердцем и скучающим умом, Арабелла очень естественно прильнула к первому предмету, сулившему ей разнообразие. При виде Алексея она не сказала себе млея в восторге «Вот он!», не одевала его лучезарными формами своего идеала. Она влюбилась в него просто, без поэтических затей, как, вероятно, влюбилась бы во всякого другого мужчину, брошенного навстречу ей судьбой. Правда, что, предавшись этому чувству, она мечтала, вздыхала и страдала от невзаимности Алексея не хуже любой героини знакомых ей романов. Но если бы он подал ей хоть один нежный взгляд, искру надежды, то едва ли мысль о возможности сделаться графиней не взяла бы верх в душе ее над счастьем и всеми мечтами первой любви. Граф был так равнодушен, часто даже так невнимателен к ней, что его титул оставался для нее метеором, от которого не могла она надеяться ни света, ни теплоты, и, быть может, потому только она ограничивалась одною идиллической любовью. Да, впрочем, надо бы заметить и то, что как бы ни была честолюбива молодая девушка, влюбленная в первый раз, она скорее обманет себя, нежели сознается в том, что любовью уступает в силе одной из тех страстей, которыми занимают в мире фантазий такое низкое место. Давно втайне, завидуя красоте и талантам Веры, Арабелла молчала, не находя, кроме ее природных преимуществ перед собой, никакой причины к ревности. Роковая ветка цветов пробудила в ней это ужасное чувство. С тех пор она не выпускала Веры из глаз, вслушивалась во все разговоры ее с графом, подозрительно всматривалась в выражения их лиц, в их взаимные взоры, и все, перетолковывая по-своему, внутренне грызла себя своими предположениями и 20 раз в день то ненавидела и проклинала свою подругу, то убеждалась в ее невинности, искала ее, мысленно просила у нее прощения и искренне желала хоть ей счастья, которое видела недоступным для себя. Вера с горестью замечала перемену характера и духа Арабеллы, часто переносила от нее упреки, колкости, самые ядовитые насмешки, но при первом ласковом слове все забывала, только с ангельской улыбкой просила ее не сердиться и не лишать ее своей любви. Бедная Вера! В то время как ревнивая соперница мучила ее своими капризами, с другой стороны, подымалась на нее подобная же гроза. Граф начал также заметно изменяться в расположении духа. Еще недавно спокойный, твердый и ко всему равнодушный, он вдруг впал в какое-то странное волнение. Что-то тревожило его, гонялось за ним неотвязным привидением и порой пугало, досадовало, порой напротив наводило на него сладкое забвение. Он начал чаще отлучаться из дому, реже показывался в гостиной, почти совсем прекратил прогулки с молодыми девушками и, как в первое время своего прибытия, опять казался беспокойнее и даже угрюмее в присутствии Веры. Он явно старался одолевать себе эту несправедливую неприязненность к ней и успевал в том, обращение его с нею по наружности не изменялось, но опытный глаз тотчас заметил бы и в тоне его голоса, и в поступках, и в неуловимой игре черт его лица оттенки принуждения. По-прежнему снисходительный к молодой девушке, он заменил ласковость почтительную вежливостью. И если из угождения матери находился вынужденным оставаться с Верой долее, чем бы желал, то одно чувство приличия удерживало в нем нетерпение и досаду. Иногда это тревожное расположение духа доходило в нем до причудливости и капризов истинно женских. Вдруг его неприятно поражало что-нибудь в одежде Веры. Ему не нравился цвет ее платья. Небольшое изменение в прическе, он хмурился, уходил или, шутя, как говорится, пополам с горем, просил ее не одеваться так не к лицу. «Да ты сделался удивительно разборчивым в женских нарядах», — говорила ему, смеясь графиня. «Разборчив аристократически, маменька. Мне неприятно малейшее уклонение от изящного». «В чем же ты видишь это уклонение? По-моему, Верочка одета сегодня очень мило». Это доказывает только, что наши вкусы не сходны между собою. И граф прерывал разговор. Начинала ли Вера говорить с ним серьезно? Он отвечал, шутя. Хотела она поддержать этот тон шутливости? Граф вдруг переменялся и принимал на себя важный вид. Садилась ли она за арфу, Алексей тотчас находил предлог уходить из комнаты или, оставаясь только по необходимости, брал книгу и читал, будто вовсе не слышал музыки. Но иногда, очарованный против воли своей, он изменял этому притворному равнодушию. Вера пела, и книга его медленно опускалась на колени, казалось, чувства убаюкивали в нем ум. Он забывался, устремлял глаз на певицу, и тревожные думы его успокаивались. Тихое сердечное наслаждение разливалось во всех его чертах. Выражение лица его становилось добрее, ласковее. Грустно и пристально смотрел он, не отводя от нее глаз, пока вместе с ее голосом не прерывалось его очарование. Тогда вдруг, пробуждаясь к существенности, граф робко и подозрительно озирался, всматривался на лица всех присутствующих, не наблюдал ли кто за ним, и, как бы упрекая себя в этом минутном забвении, переходил к самому злобному расположению духа. И при всем том Алексей так искусно скрывал в себе все потрясения и муки своей души, что едва ли возможно было самым внимательным и постоянным наблюдением ясно различить их. Быть может, мать могла бы легче других рассказать и разгадать, какие страсти смущали ее сына, но при ней он всегда был вдвое осторожнее. Если ж замечание порою неровность расположения его духа, она спрашивала его о том, он находил всему такие естественные причины, что его ответы не допускали возражений. К тому же героиня знала, что в жизни сына ее прошел какой-то ураган, и все приписывала его губительному влиянию. Я сказала, что только глаз долгий опытности мог бы заметить все оттенки изменений в обращении молодого графа с Верою. Но я забыла прибавить к тому и глаз ревности. Эта недремлющая, всевидящая страсть следила за Алексеем. Любовь дала проницательность недозрелому в понятиях и людях уму Арабеллы, а ревность изострила его соображение. Наблюдая, сравнивая и все рассчитывая с арифметической верностью, она делила поведение графа на три эпохи. Полное равнодушие ко всем, заметное и ежедневное усиливающее внимание к Вере и вдруг тайное беспокойство. То непроизвольную грусть, то принужденное веселье и постоянное старание избегать сношения с девушкой, которую он еще недавно всем предпочитал. Итог этих соображений был ясен, как день. Граф полюбил сироту без состояния и без имени, силился подавить себе склонность, которая не могла его привести ни к чему доброму, и отчаянно сражался со своими чувствами, страшась увлечься и уступить им. Вот что выводило Арабелла из поступков графа. Была ли она права в своих предположениях или нет? Это один он мог решить, наверное. А бедный предмет их незаслуженной вражды, бедная невинная Верочка, что делала она в эту пору? Ничего не понимая, но много терпя, подобно слепцу, осыпаемому то градом, то искрами, она часто металась в недоумении и не знала, что думать, у кого просить объяснения этой загадочной перемене к ней Рабеллы и графа, чем заслужить их прежнее расположение, как восстановить бывалый мир. Не смея сетовать вслух, она начала знакомиться с тайными слезами, что было ее первым одиноким страданием. В один день, когда граф был как-то спокойнее и ласковее с Верою, за что Арабелла заставила ее выдержать самую неприятную сцену, бедняжка убежала с растерженным сердцем в сад, взобралась на утес. Конец неоконченной повести. Елена Ган скончалась в 28 лет, не успев дописать «Напрасный дар».